Глава 9. Филипп Эскорт, заместитель главы Совета магов древних родов. После скандального появления Адальхарта на открытии выставки в особняке графини Сорен, когда дракон выволок жену из объятий соперника, Филипп Эскорт пребывал в изумительном настроении. Репутация блистательного лорда-инквизитора стремительно падала вниз. Уже и не инквизитора, кстати. А скоро и преемником короля он не будет. Нужен только еще один маленький скандальчик. И такой на примете как раз был. Эскорт растянул в ухмылке губы, отыскав леди Констанс в толпе гостей на выставке. Магистр знал, что королева Вейланда спит и видит, как вернуть себе Адальхарта. Надо бы ей помочь. А если скандал произойдет во время какого-нибудь важного мероприятия на глазах всего света, и все увидят, что дракон изменяет жене принцессе, тогда точно Роберт будет ему не соперник. Но это так приятно, конечно, помечтать о падении королевского наследника. Но самую большую радость для Филиппа на сегодняшний день представляла новая Валерия. Или, если быть точным, Валерия Романова. Когда он встретил ее жгучий взгляд в беседке в королевском саду, услышал ее дерзкие речи и разглядел непокорность в характере, то сразу захотел ее сломать. Прежняя Валери никогда не смотрела так горячо. Она была влюблена в него, великого магистра, как собачонка, и завоевывать ее не требовалось. Она была скучна, глупа и давно ему опостылила. А вот Валерия Романова нуждалась в укрощении. И потому, когда он призвал Ока, чтобы проверить, как принцесса поживает в земном мире, то даже обрадовался, что тело, в которое попало Валери, обречено. Правда, немного расстроился, что смерть еще не наступила. Сильная девочка отчаянно боролась. Болезненно худая, она лежала на столе под аппаратами, в трубках, без сознания. За нее дышала механическая помпа. Эскорт потер руки в предвкушении. У Валерии Романовой деваться некуда. Ее тело без году неделя погибнет, и она будет целиком в его власти. А в придачу к новой Валере полагалось и потрясающее приданное, о котором Эскорт не мог и мечтать. Этой хитрой женщине удалось принять силу Адальхарта, магию тьмы и избежать брачной связи. Теперь запах драконьей магии пьянил Эскорта. Он должен поскорее забрать у Валери силу особым темным ритуалом, пока дракон не подтвердил брак. Тогда Филипп Эскорт станет самым сильным магом из живущих. С драконьей магией и силами хаоса, которые призвал на помощь, он сможет свергнуть старого короля дракона и его приспешника Роберта и восстановить в мире власть магов древних родов, свою власть. А там подчинит и другие королевства. Надо поторопиться, ведь эта горячая женщина может в любой момент отдаться Адальхарту. Эскорт видел, что ничуть не напугал ее угрозами. Просто стальная леди. Нет, месяц до расторжения брака она точно не выдержит. Вон как смотрит на проклятого дракона. Привязка, конечно, точит ее волю. Может, и ему, Филиппу, применить к ней привязку? Двойную дозу, чтобы наверняка сама на него бросалась. Но чтобы обладать Валерией, девушку нужно куда-нибудь выманить. А Роберт Адальхарт теперь после случая с выставкой будет стеречь ее самым тщательным образом. Возможно, даже увезет из столицы. Шансы встретиться с Валери таяли, как снежинки. Но Эскорт знал, что совершенно точно сумеет увидеться с ней на собрании королей, которое назначено очень скоро. Роберт, Валери, Констанс и все короли континента будут там. Отличный момент для того, чтобы разыграть сложившуюся в голове гениальную партию. Пока Констанс займется Адальхартом, Филипп оприходует его жену, опоенную привязкой. С победным планом Эскорт подошел к леди Констанс, провожающую жгучим взглядом Адальхарта с женой. «Не желаете выпить, Констанс?» — проговорил Эскорт, протягивая бокал пунша. «Что вам нужно, Филипп?» — бросила надменный взгляд леди. Эскорту не нравилось, с каким пренебрежением королева глядит на него. Без пяти минут сильнейшего мага континента, владыку хаоса, величайшего мужа среди живущих, и неутомимого любовника. Пожалуй, он сделает ее своей рабыней. Потом. А пока... Мне? Да ничего, сделал глоток Филипп. А вот вам, вижу, кое-что надо. От вас без ума большая часть девиц королевского двора, а вторая часть просто стесняется кидаться вам на шею. Идите к ним, отвернулась Констанс. Я вам себя не предлагаю, что вы. Я могу помочь вам вернуть вашего дракона. Эскорт указал бокалом в сторону Адельхарта.